Статус: неуничтожимое. Бессмертная сущность не дает разрушиться глиняному вместилищу, скрепляя его своей волей. Эффекты: невозможно выбросить, невозможно уничтожить. Привязана предсмертной волей главы секты 9 бессмертного к послушнику Вану. Разрушить волю главы можно лишь когда носитель перерастет этап формирования ядра. Примечание: активна метка главы секты огненных кулаков. Что ж, из хороших новостей, от кувшина можно избавиться. Из плохих: доползти до стадии формирования ядра еще попробуй. Скорее, тебя прибьет какой-нибудь залетный культиватор, которому не понравится глубина твоего поклона. Из ужасных: на кувшине метка главы огненных кулаков, а это значит, что меня легко найдут, заберут кувшин и прихлопнут. Ну, или наоборот, даже скорее наоборот, прихлопнут, а потом заберут кувшин. Глава 4. Эх, старейшина Лянь, и за что вы устроили мне такую подлянку? Мысленно обратился к погибшему главе, а потом вздохнул. Ничего не хочешь сказать? Поинтересовался я у кувшина. Ты о чем? На тебе случайно нет метки, по которой нас могут найти, а потом прихлопнуть меня, как жука навозного? А, ну есть такое, догадался. Не волнуйся, если будешь шевелить булками, может и успеешь уйти далеко, а я, тем временем, метку уже сниму. Просто тебе нужно сваливать отсюда, да поскорее. Так ты можешь ее снять? С подозрением спросил я. Это точно? Конечно, разве ты смеешь сомневаться в словах этого бессмертного? Вообще-то очень даже смею. То, что ты бессмертный, вовсе не значит, что ты не врешь. В любом случае сейчас я не вру, ответил бессмертный. Мне просто нужно время, чтобы избавиться от метки. Лучше поторопись, иначе мне конец. Мои уже неслись прочь от пылающих руин секты. Направлялся я в сторону ближайшей деревеньки по небольшой грунтовой дороге. Сначала шагал молча, а потом все же любопытство взяло верх. Значит, секта названа в честь тебя? Да, довольно и гордо подтвердил Горшок. Либо, мое имя. Хотя я вроде уже говорил. А почему 9-й бессмертный? Куда делись остальные? Бессмертных что, всего 9? Ну, так-то нас, конечно, побольше, вдруг позбавил пафосу Горшок. Но конкретно наша группка насчитывала 9. А что, получше места для бессмертного, чем старый разбитый кувшин, не нашлось? Давай не будем об этом, как-то устало отмахнулся Горшок. История старая, неприятная и болезненная для меня. Все мы совершаем ошибки, за некоторые приходится платить тысячелетиями заточения. Ладно, ладно, тогда не трогаем эту тему. Инстинктивно я поднял руки и понял, что кувшин по-прежнему не отлипает. Кто я такой, чтобы сомневаться в решениях бессмертных? Нравится вам жить в кувшине, значит, тому были веские причины. Да не нравится мне тут, я тут не по своей воле, идиот. А-а-а, тогда приношу свои извинения, думал, жилище вам по нраву. Кажется, в ответ я услышал скрежет невидимых зубов. Кому по нраву быть запертым целое тысячелетие в глиняном кувшине? Откуда же мне знать нравы бессмертных? Я ведь просто смертный. Ведь случались же и философы, которым и в бочках неплохо жилось. Пожал я плечами. Какие тогда это философы? В бочках живут нищие поберушки. Какой философ не ценит свой собственный уют? Какой-какой, хмыкнул я, греческий. Дурак он тогда, а не философ. Воцарилось короткое молчание, а потом бессмертный вздохнул с оттенком легкой грусти в голосе. Эх, жалко этого тупоголового урода, который пропил все свои мозги. Я к нему был даже привык, и надо ж так все испортить. Последовал еще вздох, полный горечи и разочарования. Так мать вздыхает по непутевому сыну, которого уже не исправить, но и любить невозможно перестать. Вы о ком? Вообще хотел перейти на ты, но подумал, пожалуй, стоит проявить побольше почтительности к бессмертному, хотя бы в начале. Мало ли какие у него тараканы в голове. О Лине, об уважаемом старейшине Лине, переспросил я. Именно, об этом идиоте. Нехорошо так отзываться о старейшине Лине, заметил я, перепрыгивая ямку на дороге. Все-таки он погиб, защищая секту от врагов, и спас меня, даже несмотря на то, что он меня так подставил с этим кувшином. Ты идиот, вспыхнул бессмертный. За мной, то есть за кувшином, поправился он, вообще пришли лишь потому, что этот кретин напился и проиграл меня в карты другой секте. Но это было одно, сначала они подумали, что я просто летающий кувшин. Стоп, ты умеешь летать? Почему тогда ко мне ты прилип? Может, полетишь, станешь сильнее? Отлипну. Давай договорить, смертный. Эти ублюдки прознали, что внутри кувшина бессмертный, и за это скажи спасибо Линю и его болтливому языку. Естественно, ничего он им не отдал и просто сбежал. А почему он не отдал кувшин с вами? Невинно поинтересовался я. Потому что не мог, я был привязан к нему, как сейчас к тебе. Так вот, этот старый развратный ублюдок потому и защищал так самоотверженно секту, потому что сам был виноват в том, что на нее напали. Хоть немного гордости и самопожертвования в нем было, и он не сбежал. Принял последний бой. Вот только что это меняет, секта погибла по его вине, как и все твои распутные собратья. Бессмертный вздохнул. Я следом. На секунду я оглянулся и непроизвольно застыл на пару мгновений. Строения секты все еще мощно пылали, и огонь вздымался вверх длинными языками пламени. Если будешь стоять и пялиться на пожар, тебя точно догонят те, кто ищут меня, заметил Либо. Мне-то все равно, а вот ты точно сдохнешь. Эти слова заставили мои ноги рвануть вперед. Меня и так, по сути, спасла случайность. Не уйди я на склон медитировать, сейчас бы моя обугленная тушка лежала рядом с другими собратьями и отправилась бы в космическую бездну. Пока бежал к деревне, еще пару раз пытался отодрать от руки кувшин, но он прилип, будто влюбленная девица, и отлипать не думал, да еще и болтал безостановочно. Возможно, он тоже нервничал, как и я. А тебя вообще можно заткнуть или выбросить, и не надейся, не с твоим уровнем развития. Про то, что мне нужно быть на стадии формирования ядра, чтобы избавиться от горшка, я уже знал от нейросети, но решил уточнить. То есть, когда я стану сильнее, то смогу тебя выбросить. Кажется, бессмертный понял, что сболтнул лишнего. А, не разобрал, что ты там сказал. Следи за дорогой, вон крестьянин идет. Попытался он неловко переменить тему разговора. Навстречу действительно шел старый сморщенный крестьянин с загрубевшими узловатыми руками, толстой палкой и пустым мешком. Опасный тип, это он-то? С сомнением переспросил я. Глянь на эту палку, такого хлюпика, как ты, перешибет одним ударом, и захохотал. Эй, юнец, что там случилось? Ты же оттуда? Пожар, все горит, коротко ответил я, пытаясь отвечать так, чтобы не соврать. И похоже, что все погибли. Да подожди ты, хотел схватить меня крестьянин. Поподробнее объясни. Извините, очень спешу, отмахнулся я. Времени терять мне было нельзя. Если я сейчас стану с ним болтать, то меня точно догонит. Так что оставил растерянного крестьянина позади, а сам продолжил бег трусцой. Именно сегодня я резко и остро ощутил свою слабость, когда увидел, что настоящие практики, швыряющиеся с неба огнем, все-таки могут появиться даже в нашем захолустье. Эх, вздохнул я, тяжело быть слабым. Это ты верно подметил, согласился бессмертный, но путь практика, это путь бесконечного самосовершенствования. Слабый может стать сильным, если будет следовать своему пути. О, стих сложился, сейчас зачитаю. Бессмертный прокашлялся. В смысле стих не над. Путь практика долог и тернист, но если дух твой не говнист, если не трус станешь сильным, как я. Путь, ци впереди. Ну как, неплохо, да, прямо сейчас, на ходу придумал, довольно спросил бессмертный. А боги, воздел очи к небу я, надеюсь, это была разовая акция. Ну так как тебе стих, это не стих, тут нет рифмы. Ты идиот, стих, это не про рифму, это про красоту и глубокий смысл, который угадывается за кружевом слов. Многие называли меня новатором. Рифмы для старых придурков в нефритовых халатах. Настоящее же искусство не умещается в тесные рамки формы. Просто избавь меня от своих стихов и молчи. Сейчас и так напряженная ситуация. Хороший стих скрасит любую ситуацию, уверенно заявил Либо. Я, тем временем, уже проходил насквозь деревеньку, на ходу кивая знакомым старухам, сидящим на лавочках и явно перемывающим косточки своим соседям. Многих в деревне я знал, потому что с собратьями ездил сюда закупаться едой и вещами для секты. Эх, малыш Ван, мы видели зарево, секта горит, обратилась ко мне с лавочки пенька пожилая женщина. Куда ж ты подашься теперь, ты ж сиротка, секта была твоим единственным домом. Она утерла слезу со своего одного глаза. Тетушка Мин, поклонился я, иду куда ноги приведут, увы, оставаться тут я не могу, сами понимаете, с чего она взяла, что я сиротка, ума не приложу. Мои родители, я уверен, были вполне себе живы и продолжали засаживать рисовые поля, вспоминая сбежавшего в город отпрыска недобрым словом. Точно так же я не понимал, почему они называют меня малышом, да я выше ростом, чем половина этой деревни. Эх, оставался бы ты тут у нас, «Моя племянница прямо-таки влюбилась в тебя», — вдруг добавила она. «Такая тоска на нее находит, ну просто ужас. Путь практика, это путь одиночества», — поклонился я, «спасибо за предложение». Побежал дальше. «Бывайте, тетушка Мин, удачи вам и вашей племяннице». «С каких пор путь практика, это путь одиночества? Это кто тебе такую ерунду сказал?» Почему-то возмутился Либо, «что за бред? Прощай, малыш Ван, я уже почти бежал», изредка оглядываясь назад и выискивая незримых летающих культиваторов и кивая знакомым жителям деревни, оттого и не заметил ее. «Послушник Ван», девушка стояла в тени раскидистого дерева, «а сестренка, я сглотнул, пытаясь вспомнить ее имя, сестренка, а она красотка, посмотри на эти формы, на эти упругие перси, Сячжу, меня зовут сестренка Сячжу», выпалила она, «почему ты не можешь запомнить мое имя, какое красивое имя Сячжу, маленькая жемчужинка, точно, Сячжу, такое красивое имя, такое красивое, что ты каждый раз забываешь его», вспыхнула она и прямо посмотрела мне в глаза с неприкрытой нежностью и страстью, мне аж стало неловко, может, мне просто хочется, чтобы сестрица произнесла его сама, попытался выкрутиться я, «слушай, Ван, а может, задержишься в деревне, ты посмотри на эту красотку, какая сочная, ну их, этих преследователей, убьют так убьют, да за ночь с такой девицей я бы отдал что угодно, знаешь, спасибо, конечно, но в моей системе ценностей собственная жизнь стоит повыше мимолетной связи, мимолетной, но незабываемой, всю жизнь потом будешь помнить, вот только той жизни останется всего ничего, нет уж, это как-то без меня». Сячжу была действительно красавицей, бессмертный ни капли не преувеличивал, да, она не была белокожей и тонкокосной, которую и журавлю несет одной лапой, даже наоборот, она была с неожиданно пышными в нужных местах формами и при этом осиной талией, ну а в ее движениях сквозил какой-то естественный животный магнетизм вкупе с кошачьей плавностью и хищностью движений, убойное сочетание форм, которое может покорить сердце любого мужчины. Почти любого. Взгляд, огонь губы пленяют. К любви меня склоняют да кишок пробирают. Невинности лишают вулкан извержения. Так и знал, что внутри заперт старый извращенец. Ты кого назвал старым и почему извращенец? Любовь к женщинам, естественно. Смотри, какая она красотка. Она так и просит, чтоб ее приласкали. Да она тебя сейчас взглядом сожрет, так и хочет на тебя наброситься. Ух, огонь баба. Конечно, Сячжу меня привлекала. Я же не железный, а тело у меня молодое, и самое идиотское, что мне было бы проще, будь я в этой жизни уродом, тогда вопрос с женщинами сразу затруднялся бы в десятки раз, но тем самым положительным бонусом, который дало мне божество, была красота, такая красота, от которой девки сами были готовы вешаться на меня, худшие подлянки для того, кто должен следовать праведному пути и достичь стадии святого, и придумать невозможно. Я имел все возможности предаваться любви с большинством красавиц, вот только реализовать эти возможности не мог, потому что должен был оставаться целомудренным. Вот и сейчас, по телу пробежало легкое возбуждение от общения с столь красивой девушкой, и в тот же миг нейросеть пустила по телу легкую боль. Понял, не дурак, Ван. Девушка внезапно взяла меня за руку, «Я хотела тебе кое-что сказать, это важно, очень». Ее изумрудно-зеленые глазки сверкали какой-то неожиданной решимостью. «Неужели сейчас будет признание в любви, только не это, вот вообще не кстати, надо не дать ей договорить. Сестренка Сячжу, послушай, но я хотела». «Подожди, сестренка, я очень спешу, видишь ли, я оглянулся, а потом сказал правду, на секту напали, все мои собратья мертвы». Девушка резко побледнела. «Поэтому мне нужно срочно бежать, иначе меня найдут и убьют, понимаешь?» Она кивнула и стиснула зубы, а на глазах появились слезы. «Эх, братец Ван!» — покачала головой Сячжу, одновременно пожирая меня своими глазами, словно вбирая в себя мой образ. «Жаль, что тебе приходится уходить и убегать. Я так хотела бы поговорить с тобой хоть немного подольше, о жизни, о любви». Смущаясь и краснея, она поправила волосы, приняла позу пообольстительнее, с изгибчиком. «Жаль, конечно, что такое сокровище пропадает. В той жизни я бы не упустил такую девушку, но тут я раб контрактных обязательств и праведного пути». Я оглянулся назад, на пылающую секту и клубы дыма. «Понимаю, сникла как-то девушка. Братец Ван окончательно покидает наши края, да?» «Да», — ответил я ей честно. «Таков путь, таков путь». Через секунду, с чувством легкого сожаления в душе, я зашагал прочь из деревни, оставляя позади расстроенную девушку. Внутри было неприятное ощущение от того, что сделал больно, пусть и не специально. «Жестокий ты человек, Ван, так поступить с девушкой». Я только фыркнул и перешел на легкий бег. Луна щедро освещала мне путь. Через 2 часа пути дорога от деревеньки вывела меня на старый каменный тракт, еще использовавшийся. Остатки былого величия какой-то из древних империй этого мира. 3 года я сидел на одном месте, и тут, оказавшись на тракте, я вновь ощутил, что рванул в огромный незнакомый мир, где меня ждут приключения или неприятности. Хотя, скорее всего, и то, и другое. Воздух свободы пьянил. Я шагал вперед. В эти места я больше не вернусь. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Несколько часов спустя. Деревня Нежные Холмы. Всем стоять. Громкий голос, прозвучавший сверху, заставил всех крестьян, тащивших скарб погибшей секты, застыть на месте и поднять головы вверх. Они напоминали застигнутых врасплох тараканов, шарящихся по кухне, когда хозяин вдруг среди ночи включил свет. Так они и застыли, как воришки. Собственно, ими они и были. В воздухе зависли 2 человека, мужчина и женщина, награбленные на пол. Рявкнул мужчина. Послышался грохот. Все побросали на пол награбленные. Крестьяне, очень понятливые люди, и если пара могучих культиваторов говорят, что надо что-то сделать, они это сделают. Бам! Девушка-культиватор приземлилась на площадь в центре деревни. Какая красивая, подумалась Ячжу, которая вместе со старухой Мень все еще сидела на лавочке. На культиваторше, спустившейся с небес, был блестящий черный шелковый халатик с изящно вышитыми узорами. Ячжу посмотрела на этот халатик, потом на свою грубую одежду из однотонной ткани, потом снова на халатик, и чуть не разревелась. У нее таких красивых вещей никогда не было и быть не могло. «Есть тут выжившие из секты 9-го бессмертного?» – громко спросил мужчина. «Нет, а вообще выжившие были?» «Были», – вдруг выступил вперед пожилой крестьянин. Когда начался пожар, один из них сбежал. Что у него было с собой? Какие вещи? Вышла вперед миниатюрная девушка. «Да никаких», – почесал голову старый крестьянин. «Кроме убогого кувшина, почитай, ничего и не было». Мужчина и женщина переглянулись. «Кувшин, говоришь, агась, маленький, уродливый. Я еще подумал, ты что, парень, не мог чего поценнее из секты взять? С такого только кур кормить, или по нужде справляться? Как выглядел сбежавший? Так это ж послушник Ван, красивый, как баба, тьфу, по нему все наши дурочки сохнут. Значит, красивый послушник по имени Ван с кувшином, верно?» — переспросил мужчина. «Агась». Оба культиватора отошли в сторонку, чтобы их никто не слышал. Вот только слух у Сячжу был намного острее, чем у обычного человека, и тому были причины. Послушник сбежал и забрал кувшин, надо его найти. «Во-первых, мы дождемся Чжина, он может выследить кувшин по метке. Если мы не достанем этот гребаный кувшин, твой дед с нас 3 шкуры раздерет. С тебя, меня он не тронет», — хмыкнула девушка. «И вообще, что если этот крестьянин врет и они сами утащили кувшин?» Мужчина задумался. «Тогда сделаем вот что». Практик резко взмыл в воздух 10 метров, так, чтобы его видели все крестьяне. «Живо тащите все кувшины, что у вас есть», — рявкнул он, — «да поживее. Если среди вашего хлама окажется нужный кувшин, то вознаграждение вас ждет достойное». В пальцах культиватора сверкнула золотая монета. «А если вы скроете хоть один кувшин, я сам тут все разнесу к демонам. Ни одного дома целого не останется». «Понятно». В тот же миг деревня загудела, как разворошенный улей, и все побежали за кувшинами. Вообще всеми, что у них были. Старыми, новыми, неиспользуемыми, разбитыми, целыми, всеми. Угрозы тут все воспринимали серьезно. «Кто из вас последний разговаривал с послушником?» — спросила девушка-культиватор у группки женщин на площади. Пальцы всех женщин дружно указали на Сячжу, которая аж заерзала от такого пристального внимания. Из-за ее красоты, ее тихо ненавидели все женщины в деревне. Культиваторша в халате направилась к Сячжу. «Ты его видела?» Маленькая жемчужинка кивнула и рассматривала внешность незнакомки. «Тонкая, как тростинка, личико белое, уточненное, волосы фиолетовые». А вот на руках Сячжу заметила странные железные перчатки с узорами огня, словно вторая кожа, оплетающая руки. «Вот на такую бы Ван посмотрел. Не то, что я. Жируха с огромной задницей. Вот она бы ему точно понравилась. Такая красивая». От этой мысли ей вновь захотелось плакать, Но тычок от старухи Мень заставил ее собраться. «Да, видела», — ответила Сячжу. «И куда он пошел? Может, сказал, говорил, вон по той дороге двинулся. Старый, заброшенный». Рука ее указала влево. Она соврала. Ван ушел совсем в другую сторону. «Он туда пошел?» — спросила девушка у остальных женщин. «Да, вроде да. Как будто бы, не помню». «Ну, если Сячжу говорит, так оно и есть». Уточнив, куда ведет дорога, по которой ушел Ван, от Сячжу отстали. Ну а через 10-15 минут на центральной площади деревни выросла, словно гора черепов, огромная куча кувшинов. «Отойдите», — громко приказал практик мужчина, а в следующее мгновение хрупкая девушка в черном халате громко хлопнула в ладоши, так, что у всех позакладывало уши, и кувшины один за другим начали взрываться и рассыпаться на кусочки. «Кто найдет уцелевший кувшин, тому золотой», — крикнул мужчина, и тут же к куче разбитых кувшинов устремились все мужчины, женщины и даже дети. Они копошились в куче побитой глины, но найти хоть один уцелевший кувшин так и не смогли. «Нет кувшина, нет золотого», — со смешком сказал практик и взмыл вверх, а за ним и девушка. Ну а крестьяне стояли, смотрели на разбитые кувшины и чуть ли не рвали на себе волосы. Они остались и без кувшина, и без награды. «Зачем им этот кувшин?» — недоуменно подумала Сячжу. Она тоже помнила, что Ван ушел с кувшином, но не придала этому какого-либо значения. Но сейчас ее и эти поиски кувшина, и судьба Вана не на шутку взволновали. Эти люди могут причинить ему вред. Они точно это сделают. Крестьяне тем временем, ругаясь на себя, на культиваторов, и вообще на весь свет, разошлись. «Ты соврала, Ван пошел совсем не туда, он пошел в другую сторону», — тихо заметила старуха Мень, когда все разошлись. «А ты б не соврала ради любимого», — укоризненно заметила Сячжу. «Я и не такое делала ради любимого». «Все, бабушка Мень», — резко встала девушка. «Что все?» — спросила старуха. «Я ухожу, покидаю тебя, эту деревню, все это». Она обвела рукой поля и холмы вокруг. «Без него мне тут делать нечего». «Глупости». «Нет, не глупости», — твердо ответила Сячжу. «А проклятие?» «Проклятие, именно поэтому я и должна отправиться подальше отсюда. Должна найти способ его снять, способ стать нормальной. Я знаю, ты хотела бы, чтобы я тут осталась, и я тебя очень люблю». Сячжу обняла старуху, которая отвернула лицо в сторону. «Но так надо. Если я хочу быть с ним, я должна снять с себя это проклятие». Маленькая жемчужинка взяла руки старухи в свои и крепко их сжала. «Не волнуйся за меня, я сильная, я никого не боюсь, я знаю». Через полчаса Сячжу с небольшой котомкой за плечами брела по заброшенным дальним полям. Взойдя на невысокий холм, она взглянула назад, на родную деревню, и без сожалений шагнула дальше, прямо к груди лежавших на земле булыжников. Подойдя к одному из них, она на мгновение застыла, а потом ухватилась обеими руками. Все ее тело напряглось, и через секунду тяжеленный камень, который не смогли бы сдвинуть и пятеро мужиков, подался в сторону, открывая под собой схрон. Тело девушки таило в себе невероятную силу. «Фуф», — выдохнула она, и взглянула на то, что лежало под камнем. А лежала там большая тигровая шкура и когти. Еще раз обернувшись в сторону деревни, она громко вздохнула. Она приняла решение окончательное. Тут больше нет Вана, а значит, ее больше ничего там не держит. Вдруг рядом мелькнуло что-то белое. «Бабочка». Сячжу дернулась. В следующее мгновение на ее руку села белая бабочка. Девушка помнила рассказы о бабочках, которые всегда были неразрывно связаны с любовью. Не всегда, правда, счастливой, иногда даже трагической, но ее такие мелочи не волновали. Главное, что в конце подобных историй любящие души неизбежно находили покой в объятиях друг друга, пусть и мертвые. Поэтому прямо сейчас она представила, как эта бабочка приведет ее к любимому Вану через невзгоды, препятствия и тяготы. Тихий грустный девичий вздох пролетел по воздуху, растворяясь в стрекоте цикад. Ей вспомнилась еще одна легенда, которую в детстве ей рассказывала старуха Мень, о том, как творец создал бабочек. Он взял прядь девичьих волос, лучи солнца, капельки росы и цвет неба, и все это смешал с дуновением ветра и полетом птиц. Так появились бабочки. От мысли о Ване стало приятно и больно одновременно, и слезы потекли по ее щекам сами собой. «Я найду тебя, Ван». Сячжу вытянула вперед руку, и откуда начала вылазить коготь. «А ты, бабочка, приведешь меня к нему, как в легендах». Через секунду тигриная шкура оказалась на ней и сразу прилипла, став второй кожей, а сама Сячжу начала резко увеличиваться в размерах. У Сячжу был один маленький секрет. Она была тигром-оборотнем. В этом была ее сила и ее проклятие, о котором знала только старуха Мень. Уже через минуту по холмистой местности, усеянной хаотично разбросанными камнями, мчалась десятиметровая тигрица, гоняющаяся за бабочкой. Сячжу, тигрица-оборотень, вышла на тропу любви. Глава 5. Как метко? Спросил я бессмертного извращенца. Как и твоя девственность, на месте. И захохотал, довольный своей шуткой. Началось, закатил я глаза. Потому что за время нашего недолгого пути это была, наверное, сотая подобная шутка на тему моей девственности. Было раннее утро. В задницу поддувал холодный ветерок, солнце робко роняло лучи на землю, а мы шли по пыльному полузаброшенному тракту. Глядя на эти спокойные дикие степи справа и слева, на высокие травы и стрекочущих птичек, не верилось, что вчера случилось то, что случилось. Ночные события казались какими-то далекими и нереальными. Сожжение секты, смерть старейшины, бессмертный в кувшине. Но именно прилипший к ладони кувшины доказывал, что все случившееся более, чем реально. Эх, а ведь хотел пожить спокойно, выполнить задание, навязанное божеством, и тихо наслаждаться покоем нового мира. Мне не хотелось ни драк, ни превозмоганий, ни адовых тренировок до седьмого пота и десятой крови. Даже медитацией я занимался столь усердно просто потому, что мне это нравилось. «Слушай, какой-то ты не такой», — вдруг сказал бессмертный с небольшим оттенком подозрительности в голосе. В то же мгновение я ощутил, как он словно пытается меня прощупать. Заблокирована попытка считать энергоструктуры тела носителя сущностью, помещенной в кувшин. «Во как ты можешь закрываться от духовного взора?» — искренне удивился кувшин. «Ты же еще на стадии конденсации ци, это невозможно. На тебе чья-то защита?» Я не стал разубеждать его и уточнять, что закрываюсь не я, а делает это нейросеть. Просто промолчал. Однако, сообщения нейросети о том, что меня пытаются прощупать, говорили о том, что настырный Либо все же хотел узнать обо мне больше. Правда, скоро он понял, что это бесполезно. Кто тебя этому научил? А, признавайся, не понимаю, о чем ты, пожал я плечами. Еще как понимаешь. Знаешь, вдруг спросил я, решив резко сменить тему, а я вот никогда не слышал ни о каком девятом бессмертном. В смысле не слышал? Возмутился он. В прямом, не слышал. Секта, может, и называлась девятого бессмертного, но, например, в тех немногих трактатах и писаниях, которые у нас были, про восемь бессмертных было, а про девятого – нет. Чем объяснишь? Восемь бессмертных? Ага, как же, восемь, уроды, девять. Девять нас было, а еще семьей называли. Тьфу, предатели, выродки небес. Эти твари меня и заперли в этом уродском кувшине, чтоб их демоны столетиями драли. Так, может, по делу заперли? Невинно поинтересовался я. Что? Да как ты смеешь, смертный, подобное говорить? Вот был бы я в своем истинном обличии, я бы тебе показал, что значит уважение к бессмертному. Я бы тебя одним взглядом испепелил. Вау, уважаемый, что это ты так завелся? Полегче. Я же так спросил, не знал, что ты так близко к сердцу примешь. Это для меня больная тема, так что впредь следи за словами, смертный. Конечно, конечно, кивнул я, соглашаясь. Что-то уж больно импульсивно он отреагировал на невинную подколку. Ну так за что же заперли-то тебя, на самом деле? Рассказывай уже, как есть. Кроме меня никто не узнает. Молчание было неожиданным. Ну, там такое дело было. Сейчас будет явно какое-то неловкое признание, догадался я по тону его голоса. Сложное дело, невинно поинтересовался я, подталкивая его к ответу. Картежное. Мои брови удивленно взметнулись вверх. В смысле? Да в прямом. Вспылил Либо, не люблю об этом вспоминать. Тебя предали свои и запихнули в кувшин, обманули в картах, да, сговорились, предположил я, да нет, говорю же, я проигрался в карты, все было честно, проигравший должен был полезть в кувшин, вот только, я думал, что сумею выбраться, но эти засранцы запечатали меня надежно, печати до сих пор крепко держатся, чтоб их демоны драли, потом описал подробно, куда их должны были драть демоны, а потом взвыл. Да уж, помнится, в мифах и легендах моего мира тоже были рассказы о разных туповатых, но могущественных джиннах, которые на спор лезли в бутылки. Этот бессмертный был ничем не лучше их. Наверное, карты просто не твое, попытался я его успокоить. Ну или это просто твоя карма. Какая еще карма? Ну смотри, сначала ты проигрался в карты, а потом старейшина Лянь проиграл уже тебя. Это явно знак того, что твоя судьба неразрывно связана с картами. Сама вселенная намекает об этом, с серьезным лицом заявил я. Бред, что такой смертный щенок, как ты, может знать о карме и о знаках вселенной? Ничего, я даже спорить не стал, ведь знал я на самом деле не так много. Потому просто шел вперед по дороге. Вокруг была открытая местность, поэтому если будет погоня, я ее увижу. Правда и меня увидит. Метку снял? Спросил я через полчаса. Нет, буркнул Либо. Мне уже давно хотелось сесть и отдохнуть, но до снятия метки делать это было чревато. Мало ли, может именно сейчас группа летающих культиваторов гонится за мной изо всех сил. Дорога понемногу уходила влево. Места были еще знакомые и красивые. Поля, разноцветия и редкие деревья. Я даже ненадолго забыл о вероятной погоне и просто шел, наслаждаясь природой. Впереди скоро появился тракт богов счастья, именно в него и вливалась дорога, по которой я шел. Надеюсь, он оправдает свое название, и мне будет действительно сопутствовать удача. Это было самое дальнее место, в котором я бывал с братьями. Дальше, неизведанность. Вернее, полузаброшенный тракт. Я грустно вздохнул и зашагал. Наверное, точно так же чувствовали себя маленькие хоббитцы, покидая пределы Шира, отправляясь в неизвестность большого мира, погоняемые стариком-волшебником, который взвалил на них всю нашу мира. Впереди, в нескольких километрах от меня, огромными статуями возвышались боги счастья. Именно в их честь тракт и был назван. Мы с братьями никогда до них не доезжали, хоть я и просил. Они говорили, что к этим статуям лучше лишний раз не приближаться, дабы не попасть под внимание богов. Правда, что это значит, они не объясняли. Полагаю, некие местные суеверия, а вот подкрепленные чем-то или нет, уже другой вопрос. С каждой минутой пути статуи становились все больше и больше. То, что издали казалось небольшими фигурками, при приближении оказалось чем-то монументальным. И именно в этот момент нейросеть выдала сообщение. Зафиксированы сильные энергетические сигнатуры, направляющиеся по вашему следу. Рекомендуется где-нибудь укрыться. Вероятный исход встречи с этими практиками – смерть. А раньше можно было предупредить. Мои возможности ограничены уровнем вашего развития. Диапазон чувствительности пока такой. Я вдохнул-выдохнул, пытаясь успокоиться и унять бешено стучащее сердце. Сколько у меня времени? 9 минут 24 секунды. Мир заиграл новыми красками и мою попытку успокоиться как ветром сдуло. Дерьмо. Выдохнул я, срываясь на бег. Ты тоже ощутил погоню? Удивился бессмертный. Если ты ее тоже ощутил, почему не сказал? Да я только-только ее ощутил. Я тихо и зло зашипел, совсем не по-праведному. Добежать бы до статуи, это единственное место, где вообще можно хотя бы попытаться спрятаться, потому как что справа, что слева, голые степи с редкими холмами. Куда ни побеги, везде видно, как прыщ на жопе. Все из-за тебя, дырявый кувшин. Лишь слабые духом винят в своих бедах других. Удобная позиция. Я пыхтел и бежал. Ну не бегун я, от слова совсем. Бегу когда я. Но в зеркало взглянув вдруг, оно за мною, или вот еще пришло в голову, откашлялся он, бегу от Дао, но в следах моих видна, его дорога, вот в моих следах уже весь тракт, даже слепой найдет, они тебя по метке ищут, а не по следам, они ж не следопыты, а с меткой что, снял, почти, минут бы 10 выиграть, и все, ну я-то знал, что 10 минут у нас нет, нас найдут раньше, я рванул еще сильнее. Да, я понял, что до сих пор я не бежал, вернее, бежал, но недостаточно быстро, старый, бесполезный, хрыч, эй, побольше уважения в голосе, малец, бессмертный бесполезный хрыч, и мне не до почтительности, в тебе и до погони почтительности не было, каждому да по заслугам, я обернулся, и сердце скукожилось, как яйца на морозе, где-то, пока еще вдали, виднелись три точки, твою ж мать, давай, давай, юноша, поднажми, я не хочу оказаться в лапах тех утырков, да мне некуда бежать, впереди только статуи, вот хотя бы за ними спрячься, может, не заметит, ага, с меткой на кувшине не заметит, ха-ха-ха, тяжело дышал я, вздымая пыль дороги, как оказался перед статуями, я и сам не заметил, но сразу рухнул подле них, глотая пыль, легкие жгло, а ноги просто горели и отказывали, не время отдыхать, сам знаю, время тикало, и система уже выдавала время до встречи около 5 минут. Да, я так выдохся всего за 4 минуты. Зато я даже не представлял, что могу так быстро бегать. Подняв голову, я увидел вздымающиеся над собой 30-метровые громадины статуи. Боги счастья, так называемые, добавил с каким-то скептицизмом в голосе бессмертный. Счастья от встречи с ними как-то не припомню. Я на трясущихся от усталости ногах поднялся и начал осматривать статуи одну за другой. Бежать дальше я физически не мог, да и по голым полям и дороге делать это – глупость. Может, в статуях где-то есть скрытная нычка, хоть какая-нибудь, место, где можно спрятаться от вражины. Вон, какие огромные. Перед одной из статуй я застыл. Она выделялась на фоне остальных. Выделялась тем, что эту фигуру я знал. Хоти, да, это был тот самый бог благополучия, позолоченные фигурки которого стояли во многих домах моего родного мира. Толстяк, не знающий удержу в своей прожорливости, а не Хоти, и вообще он Цицы. Цицы, так его звали в его смертном обличье. Как он вообще стал бессмертным, а потом богом, ума не приложу. Ему бы овец пасти, ходить по базарам да погоды предсказывать, на большее он не годен. Чувствую зависть в голосе. Пф, чему завидовать? Пузу размером с дом, бог стоял надо мной, улыбающийся, пузатый, высеченный из огромного куска камня, монументальный, с посохом и котомкой за плечами. От него исходила ощутимая аура счастья. Меня даже отпустили тревоги. Толстый, да какая разница, если рядом с ним я ощутил себя на мгновение чем-то большим, чем просто человеком, спасающимся от погони. Глаза его, казалось, озорно подмигивали. Наверное, когда-то он был сверкающим и блестящим, а теперь, покрыт мшистыми наростами и задубевшим птичьим дерьмом, но это не умаляло его величия. Я обошел его сзади. Да, котомка за плечами была огромная. Наверное, трое-четверо людей туда бы точно поместилось. Снял метку, радостно воскликнул Либо. Даже быстрее успел. Быстрее, чем что? Быстрее, чем нас нашли. Снял бы на пару часов раньше, может, и выжили бы, а так, у нас просто нет времени. Ну уж извини, как смог, ты бы это, спрятался там, за статуями, может и не заметит. На горизонте, тем временем, уже хорошо проглядывались 3 черные точки, приближающиеся к нам, к статуям. Даже без метки, на пустом тракте и открытых полях меня найдут очень быстро. От летающих культиваторов не укрыться, просто негде. За лопатками закололо как иголкой, тело уже ощущало опасность. До приближения враждебно настроенных практиков. 3 минуты 24 секунды. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Я отпустил ситуацию. Я отпустил эмоции. Я отпустил страх. Вот статуя. Вот котомка. И она не случайно такая огромная. Вот на ноге написано предупреждение. И оно тоже не случайно. Надпись на ступне гласила: «Лишь праведный даос может найти тут убежище. Всех остальных ждет мгновенное наказание. Это спасение». Все же очевидно. Я это увидел сразу, просто мозг не обработал это. Сейчас пришло послезнание. Вы пережили кратковременное состояние сатори. В момент великой опасности вы узрели единственно возможный вариант собственного спасения. Я протянул руку к статуе. Стой, не прикасайся к статуе. Она содержит частицу божественной ци, что убьет любого неправедника. Моя ладонь легла на ступню бога, и ничего не случилось. Ну, кроме того, что меня окатило волной какой-то нереальной благости. Что за? Почему тебя не ударило? В голосе бессмертного звучало искреннее изумление. В следующее мгновение я лез наверх, с кувшином на плече. Подождите, как это ты же не можешь быть? Провет. Я уцепился за выемки и молча пополз к котомке, благо, для взбирания статуя была максимально удобна. Даже с горшком удавалось очень быстро подниматься. Да нет, бред какой-то, ты слишком молод. Эй, ответь, я занят. Пальцы изредка соскальзывали, но я карабкался вверх. Времени было совсем мало. Хорошо, хоть кто-то предусмотрел сделать на статуе выемки для удобства. До приближения враждебно настроенных практиков осталось 1 минута 13 секунд. Рука соскользнула, и я едва не грохнулся. Кроме того, что я не бегун, я еще и совсем не скалолаз. Удалось ухватиться за руку, хотя и взобраться на плечо. Ну а дальше дело было за малым. Забраться в котомку за спиной башка. Ту-дум, бах, я мощно приземлился боком внутрь котомки. Места тут было много, хватило бы и на 3 человек. Это какая-то ошибка, недоумевал Либо, Я же чувствую в статуе частицу божественной энергии. Все знают, что к статуям богов счастья нельзя прикасаться. Они убьют слабых, а сильным все внутри сожгут. Может, статуи разрядились? Ой, да помолчи ты уже. Я использовал нейросеть на статуе. Уж очень хотелось узнать, что оно такое, пусть и перед смертью. Объект. Статуя. Ранг. Божественный. Описание. Статуя великого скульптора, содержащая в себе божественную частицу, постепенно разрушающую камень, из которого она изготовлена. Сходство с Богом Хатеем настолько велико, что он сам осенил ее своим благословением, дарующим защиту праведным даосам. Все неправедные будут наказаны незамедлительно. Предупреждение. Если не уверены в своих моральных качествах и чистоте души, не рискуйте. Шибанет. Да, именно в момент сатори я понял, что котомка на этой статуе не просто элемент декора. Это реально небольшое убежище для слабых праведных практиков. Вот только эти культиваторы летают, и если они догадаются заглянуть в котомку на статуе, мне конец. Так ты что, дошло до него наконец? Ты действительно праведный даос? В голосе звучало истинное изумление. Я промолчал. До приближения враждебно настроенных практиков 35 секунд. Эти секунды пролетели в один миг, пока я неподвижно сидел внутри. Где он? Раздался совсем близко громкий мужской голос. Вот проклятие, метка пропала, воскликнула женщина, или девушка, так и не понять. Да плевать на метку, мы уже на месте, он где-то тут, надо найти этого беглеца, кувшин точно у него. Так, следы явно ведут к статуе, сказал другой, мужской голос, спокойный. Может, он в статую залез? Раздался женский звонкий голос. Я вздрогнул при этих словах. Тебе конец, Ван. Они догадались. А боги, зачем мы взяли эту идиотку? Ты что, не знаешь, что это за статуи? Спросил мужчина. Башки дурацкие, вижу. Дед рассказывал о них. Ничего особенного. Мужчины дружно вздохнули и, видимо, закатили к небу глаза. Сямин, я понимаю, что ты внучка главы, но нельзя же быть настолько необразованной. Необразованной? Да я тебя уделаю в два счета. Причем тут бои? На статуях надписи, на каждой. Присмотрись. Глаза открой пошире и прочти, что написано. Вижу только птичье дерьмо и мох. А боги, она неисправима. Сямин, дорогая, эти статуи заряжены божественной энергией. Одно прикосновение к ним, и тебя убьет. Я не шучу. И убьют не только тебя, а и любого практика. Понимаешь? Что-то сомневаюсь. Хмыкнула девушка. Я на стадии формирования ядра, меня так просто не убить. Даже деду приходится со мной повозиться в спаррингах, а в моем поколении мне нет равных. Мужчина горько вздохнул. Ладно, хочешь быть полезной, облети все сверху, загляни в котомку на первой статуе, а мы обойдем статуи по кругу. Может, тут есть нычки какие-то. Не мог же он просто взять и исчезнуть. Кажется, тебя сейчас найдут. Ван, с ноткой горечи в голосе сказал Либо, было приятно иметь с тобой дело, ты в принципе неплохой малый, туповат немного, и эти твои заморочки насчет женщин тоже странные, но все же, да тихо ты, может, пронесет, не пронесет, идиоты, послышался обиженный голос девушки, взмывший в воздух, это все ваши идиотские заморочки, нет никаких богов, и статуи обычные, вон сколько дерьма на них налипло, будь они божественными, думаете? Так бы было, они были бы чистенькими и блестели как отполированные. Мне все равно, веришь ты или нет, вздохнул мужчина, просто не прикасайся к статуям, потому что если что-то с тобой случится, глава с нас три шкуры спустит. И это мы еще кувшин не добыли. Если и его упустим, тогда лучше и не возвращаться. Хоть иди сразу и топись. Это точно, подтвердил второй мужчина, глава нас из-под земли достанет. Девушка рассмеялась. Видно, ей таки хотелось, чтобы с ее соратников спустили три шкуры. Я сглотнул. Сейчас девица должна была полетать над статуями. Собственно, через пару мгновений я услышал звук прыжка, словно кто-то мощно оттолкнулся от земли, и через секунду прямо над статуей, в которой сидел я, показалась летающая фигура девушки-красавицы в боевом халате, которая, сощурив глаза и паря прямо над статуей, внимательно, с прищуром рассматривала котомку. Взгляд ее не предвещал ничего хорошего. Какая красотка! Вот бы ее! Заткнись! Не о том думаешь! Мое сердце бешено заколотилось, потому что наши с девушкой глаза встретились. Я сглотнул. Глава 6. Но, Она посмотрела будто в пустоту. Она меня не видела. Она меня не видит, она меня точно не видит. КХМ, похоже на то, действительно не видит. Какая-то детская радость наполнила все мое тело. Я выдохнул. Не слышно, конечно. Девушка продолжала парить, всматриваясь в котомку. Ага, я понял. Похоже, тут чары сокрытия. Пусть смотрит до посинения. Не ожидал, не ожидал. Похоже, статуя являлась убежищем в полном смысле этого слова и укрыла меня от взора культиваторши. Правда, всего за десяток секунд этой встречи взглядами с меня успело стечь три пота. Да улетай уже, видишь, никого нет. Ну, она ж не идиотка. Может, какие-то следы и заметит. Через секунду она подлетела чуть поближе, воровато оглянулась и протянула руку к котомке статуи. «Стой!» – раздался одновременный крик мужчин откуда-то снизу. «А нет, ошибся, идиотка, вынес вердикт Либо. Красивая, длинноногая, пышногубая, но идиотка!» Крик мужчин опоздал, потому что девушка уже коснулась статуи, и в следующий миг ее отшвырнула прочь, как поломанную игрушку. «Сямин!» – вскричали мужчины. «Я застыл. Видишь, то же самое было бы с тобой, если б не, если бы ты не был праведником». Теперь уже Либо не сомневался в этом. Он понял, что раз предупреждение статуи работает, а меня не убило, то объяснение одно. Я, праведный даос, вот дура, нахрен она коснулась статуи. Жива, дышит. Десяток секунд никто ничего не говорил. Хвала богам, она жива. Вот только она не просыпается. Глава нас убьет, прозвучал севший голос мужчины. Надо срочно доставить ее к целителю. Да где ты его найдешь в этой сраной глуши, не знаю. Но надо найти, иначе от нас мокрого места не останется. Да от нас, похоже, его и так не останется. Где-то с минуту они совещались. К черту тот сраный кувшин, за него нас просто накажут, а за внучку, если не спасем, убьют. И главе будет все равно, что эта идиотка не вняла нашим предупреждением. Согласен, надо срочно найти хоть какого-то целителя. Через минуту от всей троицы и след простыл. Я наконец выдохнул свободно. Я выжил. Несколько минут я просто молча сидел и пытаясь прийти в себя от пережитого волнения. Дождался, пока и бессмертный, и нейросеть подтвердят, что вокруг нет никаких агрессивно настроенных практиков, и только тогда окончательно успокоился. Враги ушли, метки не было, осталось только смыться подальше от этого места. Если б не глупость той девушки-культиваторши, то сидеть бы мне в этой котомке несколько дней, пока эта троица шастала бы вокруг в поисках меня, а так я получил шанс спастись. Наконец, то, выдохнул я и встал. Знаешь, малец, я удивлен даже не тем, что статуя тебя защитила. Это-то ладно, если ты действительно праведный даос, это нормально, а вот то, что она тебя ничем не наказала, вот это странно. В смысле, не наказала, это за что еще? Ну, тут такое дело. В ту же секунду я ощутил, как моего лба коснулась чья-то незримая ладонь, будто лепесток сакуры упал с дерева, и эта сила напомнила мне ощущение какого-то неземного просветления. Что это такое? Странная энергия потекла по телу. Божественная энергия. Это что, благословение Бога? Возникло ощущение, будто мне на плечи легло что-то мягкое, будто сзади стал кто-то большой и могущественный. И уткнувшись мягким пузом, и он заглядывал через плечо в кувшин. Либо, словно грохот тысячи ураганов прогремел на все небеса чей-то взбешенный голос. Я аж дернулся от испуга и неожиданности. Вот дерьмо, заметил, воскликнул бессмертный, а через секунду на меня словно плюнули. Да, откуда-то с небес, и я ощутил этот плевок на себе как темное несмываемое пятно божественной ци. Что за дрянь, воскликнул я, это ни разу не благословение. Бах, я поскользнулся на ровном месте и врезался в стенку статуи. Твою ж, потер я ушибленную голову, уже вспухал синяк. На вас наложено малое проклятие неудачи. Бог хоть и разгневан вашим поступком и наказывает вас лишением удачи сроком на 1 год. Отсчет пошел, все неудачи, которые возможны, с вами случатся. Если не случаются мелкие неудачи, срабатывает накопительный эффект и притягивает крупную. За что? Вскрикнул я. Мои соболезнования. Но крепость духа познается в неудачах. Возможно, это пойдет на пользу твоему пути. Если мне выражает соболезнования нейросеть, то дело плохо. Либо, объяснись, КХМ. Видишь ли, Ван, как-то стыдливо и виновато начал Либо. Что видишь ли? Говори яснее. У меня были определенные терки с Хатеем. КХМ не ладили мы, в общем. И женщин не поделили. И не только женщин. Да и должен был я ему много еще до заточения в кувшин. Именно поэтому я так удивился, что он тебя спас, ведь у тебя в руках был я, ненавистный либо ядовитое перо собственной персоной. Ну а еще я писал про него похабные стишки. В общем, у него, надо сказать, поводы не любить меня были. Видимо, не сразу меня заметил. Так что тебе даже, можно сказать, повезло, твою мать. Либо, в каком месте малое проклятие неудачи, это везение. Гневно вскрикнул я и встал. А так ты знаешь, как это называется? Удивился бессмертный. Знаю. И почему оно вообще на меня упало? Почему не на тебя? КХМ, ну так оно скорее всего на меня и должно было упасть, но мы с тобой духовно связаны, а я сейчас в кувшине и меня невозможно проклясть, так что вот оно прицепилось к тебе все просто, а богам им вообще все равно на мелочь вроде тебя, за дело и за дело, виновато добавил Либо. Я, стиснув зубы и игнорируя последовавшие оправдания бессмертного, попытался выбраться из котомки. Именно что попытался. Нога предательски заскользила, и я шмякнулся на пол. Либо. Прошипел я в небо, и прозвучало это как ругательство. Через полминуты я оказался снаружи котомки. Выбраться удалось попытки с пятой. Погода вокруг была изумительной. Солнце светило, ветерок ласково теребил мою одежду, насекомые жужжали, а птички чирикали. Идиллия. Вот только в душе было мерзкое чувство, будто меня дерьмом облили, а потом еще раз сели и нагадили в довесок, чтоб жизнь медом не казалась. Я про проклятие Хатея. Именно оно дарило мне подобное ощущение. Ладно, вроде как речь идет о мелких неудачах, успокоил я себя и начал спуск. Осторожно, медленно ставя ноги в выемки, чтобы не дай боги не, ай, статуя просто шарахнула меня молнией без всякого предупреждения, и я покатился вниз. Кажется, я пересчитал все выступы и неровности статуи, а потом и постамента, и лишь после этого свалился в жесткую землю. Волосы стояли дыбом и, кажется, дымились. Ух, выдохнул я от накатившей боли. В глазах потемнело, чтоб еще раз я связывался с богами и их статуями. Да не в жизнь, зло прошипел я. Вот это правильно, да, боги мстительные существа, а ты вообще, молчи. Вдох-выдох, и на меня накатило спокойствие от осознания того, что ситуацию изменить невозможно, ее нужно просто принять, не нужно ни на кого злиться, это ничего не изменит, это просто повороты судьбы, и мелкое проклятие ерунда по сравнению с тем, что меня могла угробить эта троица культиваторов. Да именно так, я жив, и это главное. Глядя в это глубокое синее небо, я, кажется, даже начал постигать какие-то важные основы бытия. Постичь их помешала стремительно приближающаяся с неба точка, крохотная. КХМ, а что это? Так дерь, плюх, моптичи. Попадание было изумительно точным, прямиком в глаз. Я моргнул глазом и даже не разозлился, просто принял бытие, какое оно есть. Глаз страшно жгло, и вытереться удалось каким-то первым попавшимся под руку растением. Хорошо, что это была не крапива. Ну а дальше я пошел прочь от статуи богов счастья. Идти решил не по дороге, а в сторону полей, то есть держать тракт на виду, но быть на расстоянии тысячи шагов, хотя бы. Поля вокруг были вполне проходимы, и травами заросли едва ли по колено. Конечно же, ко мне начали цепляться колючки, но обвинять в этом проклятие было глупо. На любом поле и в любом мире на вас цепляются колючки, это нормально, как оводы и другие мелкие назойливые и кусающиеся насекомые. Перед глазами замигало предупреждение об активации проклятия, но было поздно, моя нога уже опустилась. «А-а-а-а!» – взревел я. «Какой, нахрен, ёж откуда?» Существо, испугавшись моего крика, зашуршало и рвануло куда-то вправо. И хорошо, что рвануло, а то я мог и зарядить по нему, невзирая на колючки. «Не везет, да?» – я ничего не ответил. Повытаскивав все колючки, с болью, зашагал дальше. «Скажи, бессмертный, а в туалет мне как ходить? Я тебя что, и этому должен научить?» «Учить не должен, но с кувшином в руке как-то не очень это и удобно. Или ты предлагаешь мне сходить прямо в тебя, сделать из тебя ночной горшок? Я-то с удовольствием, но сомневаюсь, что это тебе понравится. В общем, то», — вдруг признался Либо, «мне все равно, к какой части тела лепиться. Поставь меня на плечо, обоссы тут все вокруг и бери в руку. Ну или неси на плече, мне без разницы. Ты от меня теперь уже не избавишься, даже не надейся. Во-первых, нас связала воля погибшего Лина, а во-вторых, я бы не покинул тебя, даже если бы мог это сделать. С тобой интереснее, ты хоть на месте не сидишь». Через пару мгновений Либо был уже у меня на плече, и я вздохнул с облегчением. Наконец-то обе мои руки освободились, и я смог сделать то, что должен. оросить жаждущую дождя землю. Фуф, выдохнул я, а раньше мог убраться с моей руки, укоризненно спросил я, и тебе было бы легче, и я бы на статую быстрее бы залез. Да я как-то, он на пару мгновений замялся, не подумал об этом, это я уже заметил, думать не твое. Попрошу выбирать выражение, смертный. Несколько минут пробирался сквозь травы молча, к тому, что на меня изредка с неба сваливается птичье дерьмо, я как-то быстро привык, как и к тому, что одновременно с этим мигает где-то в поле зрения символ проклятия. Он, кстати, выглядел как черная ладошка толстячка, и она будто бы становилась плотнее, заставила меня остановиться как вкопанного. Новое сообщение нейросети. Проклятие бога Хатея набирает силу. Моих способностей для сокрытия вашей аурицы не хватает. Неожиданно нейросеть перестала говорить обезличенно. И что это значит? Вы открыты для построенного духовного взора, а также вашу ци ощущают теперь демоны и злые духи. Кто меня теперь ощущает? Сглотнув, переспросил я. Она повторила. И что мне делать? Не попадайтесь им на пути. На данном этапе вашего развития вы можете просто не пережить встречу с ними. По спине прокатился легкий холодок страха, либо, в тот же момент, словно что-то ощутив, попытался прощупать меня, и в этот раз ему это удалось. Действительно чистейшие ци. А что, твоя защита спала? Раньше я ничего не ощущал, словно стена стояла. Как видишь, проклятие мешает, неохотно сообщил я. Да дела. Настоятельно рекомендуется как можно скорее избавиться от проклятия данного бога. И как это сделать? Подобной информацией я не располагаю. И вообще, я вам не нянька. Решайте свои проблемы сами. Слушай, вдруг спросил Либо, доселе молчавший и не прерывавший мою мантру, а как ты дошел до жизни такой? Ты о чем? Ну, как ты вступил на путь праведности? Признайся, ты это, а? Не способен осчастливить женщину, да? Поэтому решил уйти в обеты, да? Черенок не поднимается, стручок усох и рассыпался, в твоих чреслах нет жизни. Да, я тяжело вздохнул. Нет, он точно безнадежен. Или это несчастная любовь? Ничего из вышеперечисленного. Но должны же быть причины. Так сложились обстоятельства, ответил я без конкретики. На этом он перестал допытываться причин моей праведности. Постепенно я все-таки вернулся на дорогу, вдоль которой шел. От тракта я был уже очень далеко. Кругом все проглядывалось, никаких культиваторов. Их не ощущал ни Либо, ни нейросеть. Так что я расслабился, даже монологи бессмертного, который почему-то ударился в размышления о классовом неравенстве, не раздражали, а приятно дополняли мои мантры. Так постановило небо, завершал он свою речь, каждый имеет возможность стать чем-то большим, чем просто смертным, нужно просто иметь смелость следовать этому сложному пути. Те, кто слаб, будут подчиняться своей судьбе, те, кто силен может, даже станут бессмертными. Как я ведь не всегда был бессмертным, это заметно, не удержался я, когда-то, продолжил он, не реагируя на мою реплику, давным-давно, я был обычным практиком, ищущим силы и лучшей жизни, и выпивки, добавил я, выпивка без девок, пустое занятие, одно без другого неполноценно, лишь вместе они обретают чарующую прелесть, я и так вижу, какую чарующую прелесть обрела твоя жизнь, как она тут, в кувшине, полноценно.